В гостиной в самом деле собралось целое общество, встретившее архиерея восторженным гудом и верно разразившееся бы аплодисментами, если б не почтение к высокому сану. Бубенцов и тот подошел, с чувством сказал: «Вечная вам благодарность, владыка, за тетеньку. Еще бы ему не благодарить. Теперь можно сызнова вести подкоп под духовную». Довольное лицо Митрофания на миг омрачилось, очевидно, именно от этой мысли. И пастырь отвернулся от неприятного молодого человека, как бы забыв его благословить. А с другой стороны уже подлезал спасенный, слезливо приговаривал: «Яков, живот наш есть, цвет и дым, и роса утренняя воистину. Ручку, ручку вашу святую поцеловать». «Господа, господа!» — провозгласил Краснов. «Только что родилось стихотворение. Послушайте, господа, экспромт. В стиле великого Державина. Ода на чудесное избавление дроздовской царицы Марии Афанасьевны от смертной опасности. Припав к ликующей цивнице от всех счастливых россиян, пою блаженством осиян я исцеление царицы. От яда черной змеи, твоей рабы неблагодарной, погибли смертью коварной прибелы ангелы твои. Но провидение не дало свершиться гнусности такой. Владыке твердой рукой изъято мерзостное жало». «Кирилл Нифонтович!» — дрожащим голосом вскричала мисс Ригли, прервав декламацию и протягивая к поэту свои тощие руки. «Неужто и вы от меня отступились?» Владимир Львович недобро улыбнулся. «Отлично. Вот уж воистину на варе и шапка горит». Как-то само собой вышло, что англичанка оказалась в середине пустого круга, словно намеренно выставленная на всеобщее обозрение. Мисс Ригли и правда не любила бабушкиных бульдогов, но предположить, что она... «Нет-нет, немыслимо», — замотал головой Петр Георгиевич. «Вы ее совсем не знаете, Владимир Львович? То есть, конечно, со стороны это может показаться... И даже, наверное, не может не показаться в высшей степени подозрительным. Однако же, как человек, знающий мисс Ригли с раннего детства, могу полностью за нее ручаться и уверяю вас, что это предположение совершенно не имеет... Она это, англичанка, больше некому», — прервал его сбивчивое уверение один из гостей. «И умысел, право, какой-то нерусский. Не просто взять и убить, а сердце человеку надорвать. Больно мудрено для православного. Да что говорить, дело ясное». Спасенный присовокупил: «Очи имущи да видите, уши имущи да слышите». «Ах, перестаньте, что за чушь!» К мисс Ригли подошла Наина Георгиевна и взяла ее за руку. «Don't listen to them, не слушайте их. They do not know what they are saying». «Они не знают, что говорят». Оглянувшись, барышня окинула всех ненавидящим взглядом. «Уж и приговор вынесли. Я Джанетту в обиду не дам». Англичанка всхлипнула и благодарно припал лбом к плечу своей воспитанницы. «Однако, Наина Георгиевна, это не ваши власти предотвратить полагающееся по закону разбирательство», заметил предводитель. «Мы, разумеется, понимаем и уважаем ваши чувства, однако же пускай полиция разбирается, имеется ли в этой истории состав преступления и кто несет ответственность. По моему глубокому убеждению, здесь именно преступление, и трактоваться оно должно как покушение на убийство. Уверен, что так же решит и суд присяжных». «Это каторга?» — в ужасе пискнула мисс Ригли, затравленно оглядываясь по сторонам. «Сибирь?» «Да уж не Брайтон», — зловеще ответил предводитель, гордившийся знанием европейских курортов. Англичанка опустила голову и тихо заплакала, видно, уже ни на что не надеясь. Наина Георгиевна, вся порозовев от негодования, обняла ее за плечи и стала нашептывать что-то утешительное. Но мисс Ригли только горько повторяла: «Нет-нет, я здесь чужая. The jury will condemn me. Присяжные меня осудят». Сестра Пелагия, сердце которой разрывалось от этой жалостной сцены, с мольбой взглянула на Преосвященного. Тот успокоительно кивнул, стукнул посохом по полу, кашлянул, и все сразу замолчали, почтительно к нему обернувшись. «Оставьте эту женщину», — пророкотал владыка. «Она невиновна». «Но как же завещание, ваше преосвященство?» — предводитель развел руками. «Ведь первый следственный принцип — куи продаст, кому выгодно». «Граф Гавриил Александрович», — наставительно погрозил ему пальцем епископ, — «пироги должен пекче пирожник. Ваше же дело попекаться о нашем дворянстве, а не дознаниями заниматься, к чему у вас уж не прогневайтесь, и предрасположения никакого нет». Предводитель смущенно улыбнулся, а Митрофаний также неспешно продолжил: «Не следовало бы пренебрегать заверениями сего молодого человека и девицы, знающих эту особу чуть не от своего рождения. А если вам того недостаточно, то извольте. Первого пса погубили, когда завещание еще не было переделано на госпожу Ригли. Где ж тут, Гавриил Александрович, ваш продаст, а? Хм, верно, щелкнул пальцами непочтительный Поджио. Владыка-то остер. Вконец сконфуженный предводитель развел руки еще шире. Но позвольте, кто же тогда поубивал собак? Или это так и останется сокрытым тайной? Молчание было столь напряженным, взгляды со всех сторон, обращенные к архиерею, были полны таким ожиданием, что Митрофаний не вынес соблазна. «От людей сокрыто, да Богу ведомо», — сказал он веско. «А от него и служителям его». Тут уж в гостиной всякое шевеление прекратилось. У дверей, схватившись обеими руками за тесемку белого передника, замерла горничная Таня. Скептически склонил голову Бубенцов. Мисс Ригли потянулась платочком вытереть слезы, да и замерла. Даже гордая Наина Георгиевна смотрела на владыку, будто завороженная. Митрофаний взял за руку Пелагию, вывел на середину комнаты. «По моему наказу здесь несколько дней прожила сестра Пелагии, мое зоркое око. Велю тебе, дочь моя, рассказать этим людям то, что ты выявила. Дело это слишком взбудоражило умы и замутило души, так что не будем с тобой келейничать». Пелагия опустила глаза и подвигала вперед-назад по переносице очки, что являлось у нее признаком неудовольствия. Но сердиться на владыку ей было невместно. Оставалось только повиноваться. «Если благословляете, отче, расскажу», — сказала она, переборов понятное волнение. «Но сначала повинюсь и попрошу прощения. Мне бы раньше разобраться следовало. И детеныш невинный был бы жив, и Марья Афанасьевна избежала бы горестного потрясения, чуть не сведшего ее в могилу. Припозднилась я, только сегодня поутру мне кое-что открылось, да и то не до конца». Все слушали монахиню очень внимательно, кроме разве что Владимира Львовича. Тот стоял подбоченясь и взирал на черницу с насмешливым удивлением. Да и его клеврет Тихон Иеремеевич, заразившись примером своего господина, воспользовался паузой, чтобы в полголоса словно бы про себя изречь. «Жены ваши да молчат, не повелейся боем глаголите, но повиноватися, якоже и закон глаголит. Не искажайте священного писания, это грех великий и к тому же наказуемый», не спустил ему каверзы Митрофаний. «У святого апостола сказано, в церквах да молчат, в том смысле, что во время богослужения длинноязыки и жены помалкивать должны. Однако христианский закон рта женщинам не затыкает. Это вы, почтенно, видимо, с магометанством спутали». «Виноват, владыка, памятью стал скуден», смиренно ответствовал спасенный и низко, чуть не до земли, поклонился Преосвященному. Пелагея перекрестилась, зная, что в самом скором времени в тихой зале разразится вопль содомский и гоморский, но делать нечего. Начала. Тут в Дроздовке три убийства произошло. Одно 5 дней назад, другое 3-го дня, а последнее вчера вечером. Именно что убийство, хоть и не людей убивали. Первое убийство было подготовлено заранее, с осторожным умыслом. Кто-то хотел разом отравить и загуляя, и закидая. Во второй и третий раз вышло по-другому. Убийца не готовился вовсе, а действовал в попыхах. Бил тем, что под руку подвернулось. Когда убили закидая, в ход пошел топор, взятый из садовой будки. Вчера хватило и обычного камня. Много ли дитяти надо? Поди и пискнуть не успел. Монахиня снова перекрестилась, хотя по собаке и не полагалось бы, но да ничего, хуже не будет. Ясно одно. Убийство собак с завещанием никак не связано, потому что, как указал владыка, перемена духовная не сказалась на злом намерении собакоубийцы. Этот человек все равно довел свое черное дело до конца. То ли хотел таким образом извести Марью Афанасьевну, то ли добивался какой-то иной, нам неведомой цели. Но и всем последним случае поступки этого человека вдвойне отвратительны. Из-за равнодушия, с которым убийца взирал на страдания несчастной женщины. Ведь не мог же убийца не понимать, что разрушает ее душевное и физическое здоровье. А самое загадочное здесь вот что. Пелагей подтянула сползшие очки. К чему понадобилась такая спешка с закидаем и закусаем? Зачем убийце было так рисковать? Оба раза в парке гуляли люди. Могли увидеть и разоблачить. Я, например, вчера чуть не застигла злоумышленника на месте преступления, даже слышала шаги. Но грешным делом побоялась вдогонку бежать, а когда духом укрепилась, уж поздно было. В ожесточении и дерзости преступника чувствуется какая-то особенная страсть, то ли ненависть, то ли страх, то ли еще что. Не знаю и гадать не берусь. Вся надежда, что злоумышленник, а вернее злоумышленница, сама нам расскажет. «Злоумышленница?» — ахнул Ширяев. «То есть вы, сестра, хотите сказать, что убийца женского пола?» Все заговорили разом, а Митрофанев взглянул на Пелагею с некоторым сомнением, кажется, уже пожалел, что уполномочил ее на разоблачение. «Так это все-таки англичанка!» — вконец запутался граф. Наина Георгиевна с вызовом вскинула точеный подбородок. «Нет, вам же было сказано, что нет. Намек очевиден. Кроме мисс Ригли здесь только одна женщина, я». «А Татьяна Зотовна тебе не женщина?» — оскорбился Петр Георгиевич за честь своей Дульсинеи, но сразу же понял, что заступничество не вполне удачно, и смешался. «Ах, простите, Таня, я совсем не в том смысле». Опомнившись, он подскочил к инокине сердитым петушком. «Что за бред, кликоушество? С чего вы взяли, что это женщина? Откровение вам, что ли, было?» Тихон Еремеевич, видимо, все еще не простивший Пелагеи ссылки во флигель, привел уместное высказывание. «Уста глупых изрыгают глупость». И оглянулся за поддержкой на своего хозяина, однако Бубенцов на него даже не взглянул. А вот на монахиню смотрел уже не так, как раньше, но с явным интересом. Чудно вел себя нынче Владимир Львович. Обыкновенно в обществе соловьем разливался и не терпел, чтобы кому-то другому внимали. А тут за весь вечер ни разу рта не раскрыл. «Откровения не было», — спокойно ответила Пелагея. «Да и ни к чему оно, когда довольно обычного человеческого разума. Когда рассвело, наведалась я туда, где вчера закусая убили. Земля там вокруг вся истоптанная. Кто-то ходил вокруг того места и довольно долго. Возле ямки, что от камня осталось, след правой ноги глубже, как если бы кто-то оперся на нее, нагибаясь. И еще один точно такой же, там, где убийца склонился, чтобы ударить щенка по голове. Башмачок дамский на каблуке». «Обувь на каблуке в доме носит только двое — мисс Ригли и Наина Георгиевна». Пелагея достала из поясной сумки листок бумаги с обведенным контуром подошвы. «Вот этот след. Длина стопы 9,5 дюймов. Можно приложить, чтобы удостовериться». «У меня нога не 9,5 дюймов, а 11», — испуганно заявила мисс Ригли уже во второй раз за вечер, попав под подозрение. «Вот, господа, смотрите». В подтверждение англичанка высоко задрала ногу в шнурованном ботинке. Но никто смотреть не стал. Все бросились оттаскивать Наину Георгиевну от сестры Пелагии. Экзальтированная девица кричала, тряся монахиню за ворот. «Вынюхала, высмотрела черная мышка! Да, я это сделала, я! А зачем? Никого не касается!» Очки полетели на пол, затрещала ткань, а когда Наину Георгиевну, наконец, отцепили... На щеке у инокини сочилась кровью изрядная царапина. Вот когда начался вопль содомский и гоморский, предвиденный Пелагеей. Петр Георгиевич неуверенно засмеялся. «Нет, Наиночка, нет, зачем ты на себя наговариваешь? Снова оригинальничаешь?» Но громче был голос Ширяева. Степан Трофимович с мукой выкрикнул. «Наина, но зачем? Ведь это страшно! Подло!» «Страшно? Подло?» «Есть пределы, за которыми не существует ни страха, ни подлости». Она сверкнула исступленным взглядом, в котором не было и тени виноватости, раскаяния или хотя бы стыда, лишь экстаз и странное торжество. Можно даже сказать, что в облике Наины Георгиевны в эту минуту проглядывало что-то величавое. «Браво! Я узнал! Макбет, акт второй, сцена, кажется, тоже вторая». Аркадий Сергеевич сделал вид, что рука плещет. «Те же и леди Макбет. От крови руки алы у меня, но сердце белого белей, и мне не стыдно. Публика в восторге, вся сцена закидана букетами. Браво! Жалкий шут, бездарный гладкописец!» — прошипела опасная барышня. «Из искусства вас выгнали, и ящик ваш деревянный спасет вас ненадолго. Скоро всякий, кому не лень, станет фотографом, и останется вам одна дорога — живые картинки на ярмарке представлять». Петр Георгиевич взял сестру за руки. «Наина, Наина, опомнись, ты не в себе, я позову доктора». В следующий миг от яростного толчка он чуть не полетел кубарем, и гнев разъяренной фурии обрушился на родственника. «Петенька, братец ненаглядный, ваше сиятельство, что сморщился? Ах, ты не любишь, когда тебя сиятельством зовут? Ты ведь у нас демократ, ты выше титулов. Это от того, петушок, что ты фамилии своей стесняешься. Князь Тилианов звучит как-то сомнительно. Что за князья такие, про которых никто не слыхивал? Если б был Оболенский или Волконский, то и сиятельством бы не побрезговал. Ты женись, женись на Танюшке, будет княгиня тебе подстать. Только что ты с ней делать-то будешь, а, Петя? Книжки умные читать. Женщине этого мало, вовсе даже недостаточно. На другое-то ты не способен. 30 лет, а все отроком. Сбежит она от тебя к какому-нибудь молодцу. Черт знает, что такое, возмутился предводитель. Такие непристойности при владыке, при всех нас, да у нее истерика, самая натуральная истерика. Степан Трофимович потянул нарушительницу приличий к дверям. «Идем, Наина, нам нужно с тобой поговорить». Она зло расхохоталась. «Ну как же, непременно поговорить и слезами чистыми омыться. Как вы мне надоели со своими душевными разговорами. Бу-бу-бу, сю-сю-сю», — передразнила она. «Долг перед человечеством, слияние душ, через 100 лет мир превратится в сад. Нет, чтобы девушку просто обнять и поцеловать. Идиот! Сидел по надпросам, да остался с носом. Хотел было что-то сказать и Сытников, уж и рот раскрыл. Но после расправы, учиненной над предшественниками, почел за благо промолчать. Только все равно перепало ему. Что это вы, Донат Абрамович, сычом на меня смотрите? Не одобряете или собачек пожалели? А правду говорят, что вы жену вашу, семипудовую, отравили поганым грибом? Для новой супруги вакансию освобождали? Уж не для меня ли? Я, правда, тогда еще в коротких юбчонках бегала, но вы ведь человек обстоятельный, далеко вперед смотрите». Она захлебнулась коротким сдавленным рыданием и бросилась к двери. Все испуганно расступились, давая ей дорогу. На пороге Наина Георгиевна остановилась, окинула взглядом залу, на миг задержалась взглядом на Бубенцове. Тот стоял с веселой улыбкой, явно наслаждаясь скандалом, и объявила: «Съезжаю! В городе буду жить! Думайте обо мне, что хотите, мне дела нет. А вас всех, включая пронырливую монашку и самого благочестнейшего Митрофания, предаю анафеме». Выкинув напоследок эту скверную шутку, она выбежала вон и еще громко хлопнула дверью на прощание. «В старину сказали бы, в юницу вселился бес», — грустно заключил Митрофаний. Обиженный Сытников пробурчал: «У нас в купечестве посекли бы розгами, бес в 2 счета бы и выселился». «Ой, как бабушке-то сказать», — схватился за голову Петр Георгиевич. Бубенцов встрепенулся. «Нельзя, тетеньки, это ее погубит, после не сейчас, пусть немного оправится». Предводителя же заботило другое. «Ну что за странная ненависть к собакам? Вероятно, и в самом деле род помешательства. Есть такая психическая болезнь — кинофобия». «Не помешательство это», — Пелагея разглядывала платок, перестала ли кровоточить отцарапанная щека. «Хорошо, хоть очки не разбились. Тут какая-то тайна. Нужно разобраться». «И есть за что ухватиться?» — спросил владыка. «Поискать так и сыщется. Мне вот что покою не дает, но договорить монахине не дал Ширяев. Что же ты, я совсем одеревенел?» Он затряс головой, словно прогоняя наваждение. «Остановите ее! Она руки на себя наложит, это горячка!» Он выбежал в коридор, следом бросился Петр Георгиевич. Аркадий Сергеевич немного помялся и, пожав плечами, пошел за ними. «Истинно собачья свадьба», — констатировал Сытников.